Но он не вернулся. По временам появлялись привычные симптомы, но они не сопровождались страхом. Жизнь стала возвращаться ко мне, и она возвращалась с такой быстротой и с такой силой, что я был поражен и даже растерян. Я поднялся с постели уже не тем, кем я был. Необыкновенно здоровый, сильный, с огромной радостью в сердце. Я встал с моей постели. Каждый час, каждая минута моей жизни наполнялись каким-то восторгом, счастьем, ликованием. Я не знал этого раньше. Моя голова стала необыкновенно ясной. Сердце было раскрыто, воля свободна. Почти потрясенный, я следил за каждым моим движением, поступком, желанием. Все было крайне ново, удивительно, странно. Я впервые почувствовал вкус еды, запах хлеба. Я впервые понял, что такое сон, спокойствие, отдых. Я почти заметался, не зная, куда мне девать мои варварские силы, столь непривычные для меня, столь не скованные цепями. Как танк двинулся я по полям моей жизни, с легкостью преодолевая все препятствия, все преграды. Я чуть было не натворил много бед, не соразмеряя своих новых шагов и поступков. И тогда я задумался над своей новой жизнью. И она показалась мне не столь привлекательной, как в начале. Мне показалось, что я стал людям приносить больше горя, чем раньше, когда я был скованный, слабый. Да, это было так. И новая печаль мне сжала грудь. Мне стало жаль моих покинутых цепей. Передо мной был выбор – вернуться назад, не закрепив завоеванного, или идти дальше, или отдать свои новые силы искусству, тому, чем я раньше был занят по необходимости, не умея в полной мере реализовать своих чувств иначе, как на бумаге. Но теперь мой разум был свободен, я волен был распоряжаться, как хочу. И я вновь взял то, что держал в своих руках – искусство. Но я взял его уже не дрожащими руками, и не с отчаянием в сердце, и не с печалью во взоре. Необыкновенная дорога расстилалась передо мной. По ней я иду вот уже много лет, и много лет я не знаю, что такое хандра, меланхолия, тоска. Я забыл, какого они цвета. Оговорюсь, я не испытываю беспричинной тоски. Но что такое дурное настроение, я, конечно, и теперь знаю. Оно зависит от причин, возникающих извне. Шестое. Однако от чего же пришло излечение? Какие механизмы были исправлены? Почему давние страхи простились с моей особой? Они простились со мной только лишь потому, что свет моего разума осветил нелогичность их существования. Эти страхи были увязаны с теми объектами, кои не были опасны в той мере, как это воспринял младенец. Разорвать эту условную, неверную, нелогичную связь – вот в чем была задача. Я разорвал эти связи, разъединил подлинные беды от условных объектов устрашения, придал этим объектам устрашения их истинное значение. И в этом и заключалось излечение. Отсутствие логики лечилось логикой. Однако разорвать эти условные нервные связи не всегда было простым делом. Некоторые связи были необычайно сложны, запутаны, противоречивы. Кое-что было столь абсурдным, даже комичным, что, казалось, не может иметь значения. Но тут всякий раз нужно было учитывать позицию младенца. Нужно было видеть его глазами, мыслить его образами, страшиться его страхами. Гром, вода и рука варьировались на разные лады. Нервные связи от этих предметов иной раз тянулись к другим объектам. Воображаемые опасности от этих объектов были иной раз смехотворны. И тем не менее, несмотря на смехотворность этих опасностей, страхи уживались и действовали на протяжении всей жизни. Карающая рука в равной мере относилась и к еде, и к женщине, и к работе, и ко всему моему поведению. Удар, выстрел, кровоизлияние в мозг – вот ожидаемая расплата. И сила ощущения здесь явно не соответствовала раздражению.